Я снимался в фильмах, о которых наперед знал, что публика на них не пойдет. Иногда из любви к приключениям я ездил сниматься в другие страны, даже играл на языках, которых не знал, и мне приходилось заучивать хотя бы свои реплики. Я по ночам вызубривал их, как попугай. А иногда из-за того, что у меня нет административной жилки. В таких случаях мне приходилось рисковать сниматься в фильмах, изначально негодных, потому что мне нужны были деньги. Вот так-то. Но все это очень разнообразит мою работу, и я ни о чем не жалею. Бывает, я даже привязываюсь к некоторым своим ошибкам. Не знаю, может, это одно из тех оправданий, которые я вечно себе ищу, но все-таки мне кажется, что ошибаться свойственно человеку. К тому же на ошибках учишься, и в другой раз, когда успех все-таки приходит, ценишь его больше. Ведь так у каждого. День на день не приходится. То идет дождь, то светит солнце, то у тебя что-то болит, то вдруг какая-то приятная весть делает тебя счастливым. И чем такая вот диаграмма более извилиста, тем менее серым и заурядным ты себя чувствуешь. Но не знаю, оправдание ли это. Практически ты никогда не имел дела с телевидением. Реклама тебя не интересует. Мастрояне. Для телевидения я снимался один только раз. Рекламу я оставляю на старость. Да, на те времена, когда меня перестанут снимать в кино. А знаешь почему? Потому что сниматься в кино интереснее, веселее. Возможно, рекламные шоу и дают какие-нибудь преимущества. Возможно. Но это скучно. А пока мы в состоянии развлекаться, будем развлекаться. Когда мне перестанут давать роли, я стану хвататься за что угодно, даже за комиксы. Потому что я не могу сидеть без дела. Без работы я тоскую. Понятно? И это говорю я, известный лентяй. И какой еще лентяй? Но если бы мне перестали давать работу, я бы всех перестрелял. А что ты думаешь о телевидении? Мастрояне, о телевидении? Я в нем еще не разобрался. У телевидения нет подлинного языка. Что сейчас может делать настоящий актер на телевидении? Фельетоны или как это у нас называется? Нет, телепостановки. На меня они наводят тоску. Но попадаются все-таки неплохие фильмы, правда? Мне нравится, когда по телевидению показывают спортивные соревнования и вообще всякие события. Когда в Испании произошел переворот, по телевидению показали усатую физиономию какого-то безумца-полковника, размахивавшего пистолетом, и депутатов парламента, залезших под лавки. Вот это да! Конечно же, мы не можем устраивать путчи, чтобы развлекать сидящих перед телевизором типов вроде меня. И все-таки мне кажется, что в настоящее время единственный верный язык телевидения именно таков. Потом появятся новые авторы, новые режиссеры. Когда-нибудь им дадут больше простора, и, возможно, они поймут, что именно нужно делать для телевидения. Пока же, я думаю, они еще этого не поняли. Им это не дано. Возможно, уже есть молодежь, обладающая необходимыми способностями, но те, кто сидят на телевидении, этого еще не поняли. В общем, мне там, по-моему, делать нечего. Феллини размышляет о сегодняшнем кино. О кинематографе сегодня принято говорить, как на поминках, когда подобающие случаю слова и выражения соболезнования уже утрачивают трагический оттенок. Больше того, о покойном начинают вспоминать даже забавные истории, чуть ли не анекдоты. Кто-то тихонько предлагает всем хорошенько подзаправиться спагетти, поскольку ему, бедняжке, это наверняка было бы приятно. Ощущается приподнятое настроение выживших, этаких ветеранов войны, которые, казалось бы, продолжаться и продолжаться. Так она была прекрасна, а теперь вот кончилась, все по домам. Когда мы встречаемся с Антониони, Моничелли, Франко Рози, то чувствуем себя старыми гарибальдийцами. И Микеланджело, у него хороший голос, первым заводит душещипательную песню режиссеров-пенсионеров. Не знаю, может, все это и не так. Конечно, на нас наступает телевидение со своей спешкой, со своей жадностью и всеядностью, со своим широко раскрытым стеклянным оком, вглядывающимся в наши дни и превращающим все в какую-то параллельную искусственную жизнь, в ночь, всегда залитую светом и не оставляющую места снам. Телепередачи смотрят при свете, во время еды, разговаривая по телефону, то и дело переключаясь на другие программы, пытаясь на мгновение разделить чувства и переживания и тех, кто следит за перипетиями фильма «Династия», и тех, кто слушает какой-нибудь концерт.